Где взять силы? Меня ведь завалило, засыпало на Курской дуге. И Фердинанд утюжил траншею, но я жив. И откуда я узнал? Кто сказал? Кто рассказал? Кто описал? Откуда я голоса слышал Серегин и Валин? Я все вспоминаю, вот уже полгода слишком почти, а вспомнить не могу. Ранен был не очень, и не раздавлен танками, и не убит. А что-то во мне надломилось в 43-м. И только понимаю одно, что началось воскрешение мира из мертвых. Буду ли убит или проживу еще, но земля перелом прошла, и помнить ничего, кроме этого, не могу. Или душа не хочет. Курская дуга. Вот он, год и день, и час. Сон ли я вижу? И слепящее, грохочущее безмолвие и безумие конца света. 17 танковых дивизий двинули немцы, и еще 3 моторизованных, и еще 18 пехотных, а всего 38 дивизий, и с воздуха их прикрывали 2000 самолетов. И с нашей стороны войска с Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Сталинградского фронтов. 38 дивизий и войска с 5 фронтов рычат в одном котле у Обаяни, у Ольховатки, у Прохоровки. 1500 танков, взрываясь, сшибаются только у одной Прохоровки во встречных боях, в одной свалке. Это невозможно себе представить, если знаешь, что такое один танк. Дорогие, если на ваши глаза навернутся слезы, то пусть иссушит их наша клятва, которую дали мы перед павшими героями. Мы пойдем лицом на запад, до конца выполняя клятву спасения. И в 44-м я еще жив и знаю. Сережа, Валечка, сон ли я вижу? И тогда раненые не захотели умирать бессмысленно. И тогда они постановили своим высшим судом сделать то, чего живые сделать не могут, и они пошли на минное поле, жертвуя собой. Это было в начале войны, в районе Мясного Бора. Туман на лугу, и от росы видны следы в траве. Передние шли, и с интернационалом шли за ними их товарищи. А когда первый взрывался на мине или падал скошенной пулей или осколком, то второй шел по этой кровавой лыжне, по кровавой тропе. Лес, луг, трава в росе и трупы наших лучших товарищей, перебинтованных, раненых, в нижних рубашках. Вот, слышите, некоторые еще живы, ползут по траве. Прощайте, товарищи, это есть наш последний и решительный бой. Взрывы, взрывы, по своим костям идем. Народ вспомнит. Но как же я с этим буду жить? Это и есть наш последний. Снимите шапки. Помни, отец. Помните, дядя Петя. Помню, голубчики мои, Сережа и Валечка. Помню, родные мои, жених и невеста войной обвенчанные. Помню. Помню, почему вы на мины пошли. Нет больше левого фланга, дядя Петя. Мы передвинулись 300 метров. Сотни трупов, немцы и наши вперемешку. Кругом рвутся снаряды. Из 86 раненых осталось 43. В эту сторону не пройдешь, даже если все ляжем. Нет больше правого фланга. Немцы вклинились в оборону. Вводят в прорыв танки и мотопехоту. Их головные подразделения вышли к шоссе. «Слышишь, отец?» «Слышу, Сереженька. Слышу, слышу, Валечка, слышу!» «По которому двигалась в тыл наша колонна с ранеными. Где немцы, где наши, понять нельзя. Все время в воздухе что-то рвалось». «Счастье, что шли по краю болота. Почва мягкая, и многие бомбы не взрывались». Вышли из болота. Там завалы из деревьев, искалеченных снарядами. Все перепутано колючей проволокой, И трупы, трупы, лошади и люди. Раненые шли, не скрываясь. Фашисты видели, что это раненые. Они шли в бинтах, раскинув белые полотнища с красными крестами. Как записано в международных конвенциях, дядя Петя. Они били из дзотов по окровавленным бинтам. Это были прекрасные мишени. Скажите нашим, в 10 километрах от основных сил гибнет сражающаяся дивизия. Скажите нашим, выхода у нас нет. Окружены со всех сторон, кроме луговины, где заминирована каждая кочка. Скажите им, что как только они начнут пробивать коридор, мы выйдем к ним навстречу. Слышите? Слышу, Валечка. Слышу, Сережа. Все слышу. На Курской дуге через 2 года все слышно. Все слышно.